выбрали себе кавалеров и как на войне. Одного живем. Завязавшие алкоголики развязали, вошли в штопор, шел пир во время чумы. Группа советских туристов превратилась в табор. Романова ни в чем не участвовала. Она тосковала. Раскольников ушел, вырвал с мясом кусок души, и на месте отрыва текла кровь и болела. Однажды отвлеклась от боли и увидела себя на пароходике. Группа направлялась на остров Капри. Юкин держал большой венок из еловых веток с натуральными красными гвоздиками, вделанными в хвою. «Что это?» — спросила Романова. «На могилу возложить». «Кому?» «Ленину. Кому же еще?» В программу входило возложение венка. Юкин был пьян и все время норовил лечь на венок. И улегся, в конце концов, и заснул. Надя Костина растянулась рядом. Итальянцы показывали пальцами и говорили одно слово «товарищи!» Говорили по слогам, потому что сразу было трудно произнести. Памятник Ленину виднелся с берега. Его профиль был высечен на белой колонне, и Ленин мало походил на самого себя. Возможно, местному скульптору дали только словесный портрет — профиль, лысина и борода. Когда сходили с пароходика, Богданов подал Романовой руку. «Не трогай ее за руку», — предупредил двоеженец. «Останешься». «Почему?» — не понял Богданов. «А ты думаешь, почему Минаев сбежал?» «А почему?» «Влюбился и сбежал». «Если бы влюбился, не сбежал», — откомментировала Надя Костина. «Или хотя бы предупредил, дескать, не жди». «А может, и предупредил», — не выдержала Романова. Самолюбие победило здравый смысл. Лоша округлил глаза. «А что же ты нам не сказала?» «Все на экскурсию ехали. Где я вас возьму?» «Все равно. Надо было предупредить», — заметила старушка аккуратным голоском. Романова поняла, что сделала нечто крайне опрометчивое. Но слово не воробей. Оно уже вылетело и взвелось в высоту. Романова испытала томление под ложечкой, как будто оттолкнулась на санках с горы и заскользила вниз. Куда? А черт его знает. Может быть, там, в конце концов, прорубь с зеленой водой. Теперь к чувству боли примешивался страх. Мысли заметались, как мышь в уборной. Какой выход? Романова сообразила, что руководителю доложат. Возможно, уже доложили. И будет лучше, если он все узнает от нее. Группа шла по тропинкам острова Капри. Экскурсовод показывал дом, где жил Горький. Здесь жил Горький и его друзья, и семья, и очаровательная невестка Тимоша, в которую все были влюблены. Зачем Горький послушал Сталина и вернулся? Романова подошла к руководителю и тронула его за рукав. «Мне надо с вами поговорить». И рассказала от начала до конца, включая отвисшую челюсть, подругу Машу, провидение Господне, розданные метлы двух музыкантов и двух наркоманов. Романова говорила, говорила и чувствовала, как исторгающиеся слова облегчают не только душу, но и плоть. Было тяжело, как будто заглотнула камень, а теперь этот камень дробился и высыпался песком. Романова закончила. Руководитель молчал, потом спросил. «Вы кому-нибудь это говорили?» «Да». «Кому?» «Всем». «Так». Тропинка велась в гору. Идти было тяжело. «Я виновата в том, что не предупредила?» прямо спросила Романова. «Почему?» «Предупреждать — это вовсе не ваша функция. Вы турист. Ваша задача — видеть и познавать, а не предупреждать». «Вот именно», — обрадовалась Романова. Руководитель остановился. Смотрел по сторонам. Они стояли на высоком холме. Внизу море выпирало боком, и было заметно, что земля в этом месте закругляется. «В 37-м меня посадили», — сказал руководитель. «Я сидел в камере с одним паханом. Он меня учил. То, что ты не скажешь, прокурор никогда не узнает». Все, что он может узнать, Только от тебя. Руководитель давал совет. Молчи. Меня посадят? Тихо спросила Романова. Посадить не посадят, но кислород могут перекрыть. Перекрыть кислород значит не давать работу, не печатать, забыть. Была такая художница и больше нет. Именно об этом предупреждал Раскольников, уходя. «Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были неприятности. А я хочу. Будут. Теперь можно сказать «есть».